Глава 48. Огромные звезды нависают над головой. Тишина, красота. Стою на деревянном крыльце. Под бушлат пробирается легкий морозец. Но мне все равно кайф. И курица так вкусно. Говорю же, кайф. Неужели все закончилось? Кризис пройден, Суворов. Сам себе усмехаюсь, как вспомню. Страшный сон. Мы не можем просчитать себя как робота. Знаете почему? Потому что мы ни хрена не они. Мы не запрограммированы на алгоритм действий. Главные эмоции, порывы. Не умеешь контролировать, добро пожаловать в задницу. Кстати, всем привет, я только оттуда. Слегка прихромавший Фейс возвращается в строй. Где вариант, что проколюсь еще раз? Его нет. У меня жена беременная. И урок. Он усвоен. Это и не даст споткнуться вновь. Знаю. Такое противоречие. Но кто не падал, тот не поднимался. В моем случае рожа почти раздроблена. Собрал, куда деваться. Стянул суровыми нитками и иду дальше. Зарастет. Главное, чтобы в нашей последующей жизни без кочек и ухабов обошлось. А там прорвемся. Точнее, прорвусь. За проёб пожизненно беру подработку асфальтоукладчиком. Заравнивать буду как могу. Саш, замерзнешь. Ругается через стекло. Улыбаюсь, жру ее образ. Такая домашняя, такая родная. Волосы в пучок забрала, натянула старую растянутую кофту и все равно милее всех. Вставляет, будто нам снова по 20. Дерзко подмигиваю и маякую сигой. Типа, докурю и вернусь. Закатывает глаза и задергивает занавески. За редким штакетником виднеется лес. Утяну ее завтра гулять с утра пораньше. Белки там, шишки разные. Красота. В доме тепло, печь гудит. Пахнет чем-то успокоительно спокойным. Марина сидит прямо перед раскрытой дверцей на полу. Притащила пушистый плед, поджала ноги и замерла. Стягиваю бушлат, бросаю в угол. Подкрадываюсь, обхватываю за плечи. Прижимаю к груди. Размякает, шумно выдыхает, расслабляется. Сую ладони в вырез, обхватываю потяжелевшую грудь. Перекатываю пару раз, ловлю эмоции. Саш. Больше стало. Мне нравится. Да. А что тебе еще нравится? Все. Обнажаю плечи, слизываю дрожь шеи. Ты какая-то прозрачная, волшебная. Тянешь к себе невыносимо. Все? Издеваешься? Всю прошлую ночь тебе доказывал. Прям всю? Подкалывает. Полночи, потом мы вырубились. Устали. Но она забыла, что день восстановил наши силы. Такой релакс был. То в постели валялись, болтали обо всем на свете, то снова засыпали. Так что силы есть. Не надо мне тут. Шутливо, грозно делаю круглые глаза. Рычу. Нарываешься, Марина Сергеевна? Нет. Веду себя хорошо. Я же беременная. Только это и сдерживает. Иначе сожрал бы. Сожри. Я не против. Смотрю в ее бесстыжие пьяные глаза и сам хмелею. Нет вина. Какое нам спиртное? О чем говорить? От ситуации. Может, правда, наши вторые 20 на горизонте? Играет кровь, колобородит. Возбуждение разливается, как ядерные виски по телу. Точно? Не повредит? Она смеется и крепче обнимает. Саш, хватит. Нормально все. Я тоже соскучилась. Правда. Все в глазах я что-то пытаюсь найти. Угу. Бухаюсь в разволакивающую эйфорию. Отключаюсь резко от действительности. Только Марининными запахами живу. Обнимаю и глажу. Наизнанку готов вывернуться, лишь бы с собой запеленать. Я тебя... Тебя... Только тебя. И я тебя, Саш. Стаскиваю кардиган. На ее тело падают красные блики. Богиня моя, царица. Вытаскиваю заколку из пышных волос. Заторможенно вытаскиваю, и пряди пружинящие падают на спину. Красиво. Зрелищно. Невероятно. Какая ты у меня... Красивая? Лучше. Еще? Еще. Вырисовываю круги по спине. Выгибается. Ой, провокаторша. Уникальная. Самая-самая. Целую ложбинку, не разрывая зрительный контакт. По коже несется дрожь, обсыпает мурашками. Любить тебя — это вышка, Марин. Моя звезда, мое светило. Моя во всех проявлениях. По праву моя, понимаешь? Я тебя у любого отвоюю. Знаешь? Потому что никто и никогда не отберет тебя у меня. Никто и никогда. Я и сама не собираюсь. Просто знай. Горячо перебиваю. И я тебе принадлежу. Мотор кровью истекает. Перед Богом и судьбой отвечаю за свои слова. Клянусь им. Навсегда. Наклоняется поцеловать. Тянусь навстречу, впиваюсь в мягкие губы.